Всем привет. Первые несколько минут мы ждем, пока подключаются все люди в прямом эфире. Для тех, кто смотрит это в записи, это обычно, наверное, нудная часть. Давно у нас не было вебинара. Когда у нас последний раз был? Больше месяца назад, по-моему, да? Угу. Вот. И сегодня мы будем говорить о математике. И сейчас нужно будет сразу несколько дисклеймеров сделать. Пока люди подключаются, давай я еще раз понаскидываю. Как обычно. Да. Да. Давай. Сейчас я затвичу и всякое такое. И генераль. Поехали. Сегодня, кстати, я буду манекеном. Да, вот ты давишь на меня. Я даже стремаюсь немного, потому что, возможно, у людей какие-то ожидания есть. Типа, такой же крутой, как Кирилл программист, сейчас будет математик. А там все не так. Ладно. Так. Вот вроде появляются люди. Я буду, кстати, вопросы тебе читать теперь. Буду читать, что там пишут. Окей. Волнительно. Вначале мы обычно рассказываем про пользуемся этим моментом, чтобы рассказать нашим главным, самым активным участникам сообщества о обновках, о том, что у нас с момента последнего вебинара нового на самом Хексельте случилось. И у нас в этот раз много обновок, да? На месяц мы нафигачили, да. Да, мы нафигачили. Мы занимались любимым делом программистов – фичами. Давай, расскажи про батл. Вроде в прошлый раз мы про батл сам рассказывали, но с тех пор он сильно улучшился. Что там улучшилось? Мы непрерывно работали над батлом все это время и дорабатывали его. Просто хотели довести до какого-то состояния, чтобы можно было его оставить, и вы бы играли и наслаждались. Сейчас там порядка 100 задач, и довольно интересные, неплохие в конце были добавлены. И что очень важно, мы сделали большое изменение теперь. Игра выбирается не в момент, когда первый игрок ее создает. Многие, может быть, заметили, когда вы присоединяетесь к другой игре, то вы чаще попадаете на те задания, которые вы уже делали. Теперь игра выбирается на основе данных двух игроков, и поэтому вероятность того, что она будет для вас уникальная, гораздо выше. Поэтому снова включайтесь, играйте. Мы включили там Яву и Клоужа, и они вроде как без тайм-аутов теперь отрабатывают. Ну и, соответственно, мы постоянно видим, что кто-то там играет. Ну и красивости каких-то там сделали, ля-ля-ля. Да. Еще мы запилили публичный профиль. Возможно, вы видели уже, что у себя в профиле теперь есть чуть больше полей, и там есть галочка «Сделать мой профиль публичным». После этого у вас появляется такая ссылка, которую можно людям показывать. И там показана ваша фотка, ваш рейтинг по прохождению уроков, а также те курсы, которые вы завершили, те курсы, которые вы проходите сейчас, и статистика вашего батла по языкам. То есть это такой... Это, конечно, не сертификаты, но вполне себе что-то на пути к ним, потому что, ну, можно показывать то, что вы учили и как вы сейчас фигачите. Ну и вроде все. Ну, там по мелочи. Мы сделали wizard. Если вы только недавно зарегистрировались на сайте и не знаете еще как бы как начать им пользоваться, как влиться в него, то наверху там теперь есть такой прогресс-бар и 4 задачи для вас. Так что вы их, если выполните, то, можно сказать, вы станете полноценным членом сообщества Хексельт. Кстати, да, надо туда добавить, чтобы они зашли в Slack, только я не знаю, как это трекать, правда. Блин, ну вообще это можно запрограммировать. Ну и в целом, конечно, было сделано много коммитов. Я могу вам зачитать изменения в нашем блоге. Да. Типа AWS SDK обновился с версии 2.0 на 2.0.0.1. Мы еще сделали несколько раз, я помню, мы сделали фикс. Вот это офигенный коммит был. А, ну, кстати, по мелочи еще мы обновили мап. Я не знаю, как у меня это из головы вылетело, но, ребят, книжки Джоэля Спольски о программировании, снова программирование, у меня были сомнения, когда я вспомнил про них, добавлять или нет. Потому что они не очень системные, это на самом деле набор его статей с его блога, но они реально очень крутые. То есть эти книжки читаются еще легче, проще, чем «Цель» и «Код». То есть вообще просто как в запой, как художественная литература хорошая. И прочитайте их обязательно. Я думаю, вам это может многое подсказать. про программирование и вообще про то, как что устроено. Потому что там очень много вещей таких вот, как изнутри, например, в Microsoft, что он работал в команде, создающей Excel, про бизнес, про какие-то вещи на стыке. В общем, очень здорово. Да. Прям глаза разбегаются, столько всего. Окей. Вроде по обновкам все, да? Да, ну и если нас будут слушать просто ульяновские ребята, да. Завтра у нас конференция тут небольшая, Front Hub, ее делает Дима Вислов, который наш сотрудник пока, и он, собственно, будет... Нет, точнее, так, я сказал, что хотел бы выступить, меня туда добавили, и вот я завтра буду рубить правду матку про... Так, я чуть не проговорился. Про то, почему сложный UI, как это решить и как с этим бороться. Для этого я сегодня написал фреймворк за 2 часа, который порвет все существующие фреймворки. Я его продемонстрирую и объясню, почему он такой крутой. Да, так что не пропустите исторический момент. Там, кстати, будет трансляция какая-нибудь? Ну, по крайней мере, запись обещали. Но я очень хочу эту запись, потому что мы 50 тысяч раз одно и то же это объясняем. То есть многие-то, в принципе, понимают, о чем я буду говорить, но в этот раз я сделаю прям очень системно, прям вот через проблематику, через все, с показом, как это решать. Супер. Будет очень круто, да. Надеюсь, что они запишут. Окей. Так, если кто-то это смотрит на YouTube или на Google Plus и думает, а где здесь общение... Напомню, что у нас общение всегда в Slack происходит, в канале General. Если вы просто зайдете на Shakeslet, на главную, то там наверху есть кнопочка «Чат». А если вы уже в Slack есть, то тогда вам все понятно. Заходите в главный канал, и там можно задавать вопросы и все такое. И помните, что у нас есть небольшая задержка, там секунд 10-30. То есть мы видим ваш текст раньше, чем вы видите нас. Вот так. Хорошо. Мы как-то опрометчиво, мне кажется, посягнули на такую тему, как математика, и учитывая качество тех вебинаров, которые ты проводил больше, по большей степени до этого, люди, возможно, ожидают, что сейчас будет так же круто, но про математику. Я сразу сделаю дисклеймер, что я ни разу не математик, математикой профессионально не занимался, я просто ее люблю, и мне посчастливилось учиться в неплохом университете с классными учителями. И моя программа была хоть и компьютер сайенс, но это на 70% была математика. И да, вот, поэтому... Возможно, я буду ошибаться, или, возможно, я тут... Ну, в общем, суть этого вебинара – это не лекция, я тут не буду там учить кого-то. Я хочу просто пройтись по таким темам, как зачем программисту это нужно, какие есть явные и неявные потребности в математике, и экспрессом пройтись по основным темам в стиле, если вам хочется примерно те же знания получить, которые получают на западном компьютер сайенс образовании на бакалавриате, или же, если вы хотите, может, поступать на магистратуру куда-нибудь в университет на компьютер сайенс или на математику, то что в каком порядке изучать. И вторая цель – это, возможно, вы просто, ну, не знаю, может, детская мечта была заниматься математикой, там, не знаю, по вечерам или вообще сменить карьеру и туда уйти, то попробуем как-то пройтись так, чтобы можно было понять, что для вас может быть интересно. Ну, я расскажу, что мне кажется самым интересным, самым классным. Давай, Кирилл, я тебе вопрос задам. Да. Он такой холиварный, типа, нужна ли математика программисту? Вот. У меня всегда есть универсальные ответы на все вопросы. Ну, я вот на это и рассчитываю обычно всегда. Чем больше ты знаешь, тем лучше. И математика здесь во многом как бы да. В первую очередь, потому что это развитие абстрактного мышления, о чем мы говорим почти каждый день. Да, вот я тоже как раз именно об этом хотел сказать. Я пытался структурировать, типа, вот если человеку говорить, зачем программисту математика, то можно разделить всякие причины, всякие объяснения на 2 класса. Один класс – это явная потребность, и второй класс – это неявная. Явная – это когда вы знаете, что вы чего-то не знаете, и вам нужно это знать. Например, вы сталкиваетесь с какой-то задачей, вы знаете, да, вот здесь мне там не хватает знаний то по комбинаторике или там по статистике или по графам, и мне нужно это понять. Это когда перед вами стоит задача или работа. Второй случай из этого класса – это когда вот вы хотите пойти учиться, и вам просто нужна какая-то база. Ну, или, не знаю, вы хотите пойти на исследование, что, в принципе, тоже учеба. И третье, что тоже относится к явному, это вы явно хотите, ну, вам явно в кайф, вам хочется математику, вам хочется, вас, не знаю, с детства завораживали какие-то определенные темы в школе, вот, но никогда вы этим профессионально не занимались, потому что я, честно говоря, знаю много людей, которые любят математику, которые в школе кайфовали, которые там изучали что-то на стороне и всегда пытались что-то понять, а потом уходили учиться на что-то совершенно не связанное с математикой. Ну, потому что, ну, блин, особенно в СНГ, пойти учиться на профессионального... Ну, то есть сделать карьеру в математике, я просто ни одного человека не знаю такого. И когда у вас есть уже другая карьера, например, в схожей области в программировании, и у вас есть возможность заниматься математикой, возможно, сейчас стоит задуматься и, не знаю, вернуться к этой детской мечте, если она у вас была. Но это все здорово, это легко, когда у вас есть явная потребность. Есть потребность неявная, когда вы не знаете, чего вы не знаете, например, вы просто не знаете, перед вами стоит задача, но вы не знаете, что в математике есть какая-то область, возможность какая-то теорема, которая она прямо вам поможет. И пока, ну, то есть тут просто, как ты сказал, чем больше вы знаете, тем будет легче, тем чаще такие моменты будут решаться легче. Вот то, о чем не часто говорят, ну, я, например, сейчас, когда готовился к этому вебинару, я начал гуглить, типа, нужна ли математика программисту. И всякие там QA, Stack Overflow, просто какие-то статьи, и люди обычно пишут одно из двух, типа, нет, не нужна, по большей степени пишут, нет, не нужна. Я, типа, работаю профессиональным программистом, я там делаю сайты или системы, притом разные есть веб-программисты, есть там, не знаю, мобильные разработчики, и ничего, кроме арифметики, мне, в принципе, не нужно никогда было. И если так подумать, то да, как бы, ну, если там делаешь интерфейсы и пользовательские приложения, то не думаю, что там трансформацию Фурье используешь. А другой класс ответов говорит, ну, блин, конечно, нужен, потому что, ну, вот вы работаете, программирование – это математика, это все из той области, просто, ну, нельзя так. И почти никто, но я очень редко встречал это мнение, вот то, о чем ты говоришь, это абстрактное мышление. Это просто изучение математики, занятие математикой улучшает навык абстрактного мышления. Все, тупо, точка. У нас в чате часто задавали вопрос, потому что ты в своих вебинарах постоянно говоришь об абстракции, о решении задач. Это одно из твоих любимых слов, по-моему, абстракция, наряду с состоянием. И люди спрашивают, ну окей, ну а как это развивать? Как это развивать абстрактное мышление? Да, там можно решать всякие логические задачки, можно в батле участвовать, ну, всякие есть способы. И один из отличных способов – это изучение математики. Особенно, ну, когда мы дальше пойдем по конкретным темам, там будет виднее. Некоторые штуки требуют более сильной абстрактной мышцы, или я не знаю, как ее назвать. Математика очень помогает также развить навык смены точки зрения, или, не знаю, смены взгляда. Когда вы смотрите на проблему, вы пытаетесь ее решить с какой-то стороны, например, у вас там есть проблема написать какую-то функцию определенную. Профессиональные математики привыкают к тому, что иногда к проблеме нужно подступиться вообще с неожиданной точки зрения, то есть начать рассуждение с чего-то, вообще на первый взгляд, не имеющего никакого к этому отношения. Я сейчас опять очень абстрактно говорю, но... Это такая тема, абстракция. Еще я вот всегда завидовал математикам, потому что, помнишь, Кирилл, ты постоянно говоришь про случайную сложность в программировании. Это когда мы вместо того, чтобы решать задачу, саму конкретно задачу, которая перед нами стоит, мы решаем какие-то проблемы, связанные с окружением, с инструментами, там, с версиями, зависимостями, с операционной системой и так далее. Математики живут в волшебном мире, где... случайная сложность почти отсутствует. Они живут в чистой абстракции. И вот я слежу часто, стараюсь следить, но в последнее время это уже становится тяжело следить за всеми разговорами у нас в чате, когда приходит какой-нибудь человек, любимый наш член сообщества Slack'а, Хексельта, и задает вопрос вроде вот... У меня есть там какая-то функция, мне вот нужно что-то так сделать, что-то здесь на входе, на выходе, что-то не получается, помогите. И Кирилл обычно говорит, погоди, забей это на функции, там, на особенности языка, давай поговорим про задачу. Какая проблема стоит, что вы пытаетесь сделать? Кирилл постоянно в этих разговорах пытается людей поднять на уровень абстракции выше, то есть говорить о задаче. Опять же, если вы часто занимаетесь математикой, то вы привыкли, что задачи решаются именно там. То есть в математике они всегда там витают в облаках, в этих самой чистой волшебной абстракции, где нет никаких инструментов, где нет версий, где нет зависимости. Они мыслят сразу на уровне проблемы. И опять же, если вы занимаетесь математикой, то вы привыкли к этому, и вам легче сразу приходить к этой мысли. Потому что очень легко, знаете, задержаться на инструментах, там, на каких-то особенностях реализации или фреймворков и пытаться решить задачу там. Вот, это про потребности. Зачем математика? Мне кажется, я убедительно прозвучал в конце, но я себя убедил. Допустим, я вас тоже убедил, такое допущение сделаю в виде математического доказательства. И вы решили, окей, я хочу в каком-то виде, или вы поняли, что вам нужно в каком-то виде математику изучать, перед тем, как подойти к той базе, которую вы будете изучать, если вы решите пройтись по Computer Science бакалавриату, или вы готовитесь там к магистратуре, или просто хотите к чему-то вот так подойти, то нужна какая-то база. И вот часто говорят, достаточно школьного курса математики. И я никогда не мог определить, что это значит. Ну, то есть школьный курс, во-первых, он разный бывает. Ну, есть какой-то стандарт, допустим, вот он в России и в СНГ, в принципе, похожий. Но это огромный пласт, это дофига математики. В некоторых школах, я знаю, в Казахстане проходят даже основы комбинаторики, статистики и теории чисел. Поверх стандартного матанализа, тригонометрии, каких-то элементов стереометрии. Я не знаю насчет линейной алгебры, но тоже не удивлюсь, если там они в базовом виде что-нибудь делают с матрицами. Это дофига математики. То есть школьный курс – это не… Если говорят «школьный курс» и имеют в виду вот знать реально это все и чувствовать себя комфортно во всем этом, то это офигеть как. Более того, в большинстве североамериканских университетов, когда вы пойдете на какую-то программу вроде Computer Science, да даже на Software Engineering, на почти любую инженерную специальность, в первые два года большая часть курсов по математике будет повторять последние классы школьной программы. Там будет матанализ, там будет стереометрия, там будет геометрия. И если бы мне там сказали, что вот тебе нужен школьный курс математики, то я бы думал, блин, то же самое, как бы ничего нового. Я, естественно, школьный курс математики в идеале не знал. Более того, я всегда лажал по матанализу. И для меня все это было заново, потому что я это изучал заново, да еще и на другом языке. Поэтому я для себя так просто придумал, типа, школьным курсом математики я буду называть не точное знание вот этого огромного пласта тем, а некое концептуальное понимание. То есть не нужно уметь находить производные очень сложных функций, нужно просто понимать суть, что такое производная. Мне вот в школе, кстати, так и ни разу не объяснили. Мне объясняли, типа, зачем мы это изучаем, как зачем, это будет на экзамене. И не очень сильно это мотивировало. Только вот в университете до меня дошло, просто потому что был прикольный учитель, что это просто скорость изменения скорости. Если вы показываете скорость, и вы хотите узнать, как скорость меняется в какой-то точке, то вот она. После этого все становится на свои места. И так почти с каждой темой. То есть, да, хочется всегда найти как бы практическое применение каждой особенности, но это не всегда работает. С матанализом это почти всегда работает, потому что они пытаются моделировать что-то в реальном мире. Когда мы подойдем к теории чисел, то там будет веселей. Так, ну, допустим, у вас есть вот эта школьная программа в таком, так как я это объяснил, то есть какие-то концептуальные понимания. К этому нужно добавить очень простую, на самом деле, базу. Это математическая логика. Вы можете, кстати, пройти курс у нас на Hexlet, она покрывает 90% всего, что нужно. Теория множеств, которая, ну, опять же, не нужно знать доказательства, нужно просто понимать, что такое множество, что такое там пересечение. Опять же, и все совершенно очевидно, там ничего простого. Я считаю, что это нужно прям, не знаю, в восьмом классе рассказывать. И просто привыкнуть посмотреть там какие-то в учебниках, к видам доказательств. Опять же, в университете обычно на первых же курсах это объясняют, но будет легче, если вы это сами сделаете. Просто несколько видов доказательств, начиная там с прямых доказательств до индукции. Все это можно в интернете, если вот вы владеете английским на базовом уровне, то я не встречал, хотя я не очень много искал, но я не встречал ничего лучше простых объяснений от Khan Academy. Это вот эта нон-профит организация, которая делает бесплатные курсы по всяким темам. Я использовал эти уроки, когда в университете лажал. Мне это очень помогало. Вот. Теперь у нас есть эта база, есть какое-то абстрактное желание изучать математику. Теперь мы посмотрим на первый класс. Это когда у вас есть явная потребность из-за того, что, например, у вас есть какая-то цель, какой-то проект, какая-то работа, может, какая-то работа мечты. Тут легче всего гейм-девелопером. Вот если вы мечтаете стать гейм-девелопером или хотите сменить карьеру и туда пойти, то есть прям конкретный набор математических тем, которые вам нужно знать. Это зависит от вида гейм-девелопмента, который вас интересует. Как минимум, общая тема для всех – это линейная алгебра. И вот, наверное, наряду с теорией чисел, линейная алгебра – это лучшее, что можно придумать для развития абстрактного мышления. Потому что это… Я вот офигевал в университете. Я никогда до этого, до университета, не изучал линейную алгебру. И когда начал какие-то первые попытки понять все это, у меня мозг ломался просто. Я офигевал от того, что можно описать какие-то структуры, которые невозможно визуализировать. То есть там многомерные какие-то объекты, которые перпендикулярны другим многомерным объектам. Человек просто физически этого не может представить, но тем не менее он знает их свойства, и он знает, как они могут друг с другом взаимодействовать. Я просто от этой идеи офигевал. Как, блин, человечество до этого дошло? Мы не можем что-то представить, но мы знаем, как оно себя ведет. Это что-то, не знаю, напоминает из какой-нибудь квантовой физики. А как же, извини, что перебиваю, а нет, как же функциональный анализ? Я вот по-настоящему потерялся, когда у нас начался функциональный анализ. Когда там пошли бесконечно мерные пространства и свойства, я уже понял, что все, это перебор. Ну вот, да, я говорю, там вот разные такие темы, ты просто сидишь и думаешь, блин, тут или я как бы сдаюсь и просто запоминаю там какие-то правила и использую их, или я сижу и постоянно офигеваю, то есть я думаю об этом, я пытаюсь это представить, не получается это представить, ты просто как бы ломаешься от того, что тебе приходится решать задачи, которые ты как бы не можешь даже схватить мозгом. Линейная алгебра вам понадобится, если вас интересует 3D, в принципе, и 2D, любая графика. Сейчас очень модная растущая сфера – это виртуальная реальность, в том числе компьютерное зрение. Это когда компьютер с помощью камер распознает какие-то объекты и строит 3D-модели на основе них. Дополненная реальность, когда он дополняет реальность нашу какими-то проекциями. Все это тоже линейная алгебра. Все это огромное количество сложных операций с матрицами. И это на любителя, честно говоря. И вот я не знаю, как у других, у меня с линейной алгеброй была такая история, что я четко помню момент, когда до которого я тупил и вообще ничего не мог сделать. То есть я вот просто максимум, что мог сделать, это запомнить процедуры, запомнить формулы, запомнить то, что нужно делать, когда от меня что-то просят. Я не понимал, что происходит, и я завалил этот курс. Я получил там, по-моему, C-, то есть 3 с минусом. А потом мне нужно было все равно этот курс сдать лучше, я его взял заново, и в какой-то момент, я помню, мне просто кликнуло, до меня дошло, и после этого все стало легче, то есть сразу. То есть не было никакой градации, там такая дискретная была функция. И мне кажется, это вот именно свойство похожей вот такой темы, вроде как линейная алгебра. Ты в какой-то момент понимаешь, и просто становится легче все. Дальше все становится очевидным. А до этого момента можно бесконечно там заучивать порядок действий и просто что-то механически делать, как обезьянка. Так, линейная алгебра понятна. Если же... Это вот, в принципе, единственное, что я знаю из того, что вот, типа, я хочу заниматься этим в программировании, поэтому мне нужно это в математике. С остальными темами сложнее. Например, если вы хотите заниматься базами данных, это не означает, что вам нужно знать реляционную алгебру. Более того, наверное, 99.9% людей, которые что-то делают с базами данных, не слышали там про реляционную алгебру, про то, что она является математической основой современных баз данных и языка SQL. Если же вы, вас интересует создание баз данных, проектирование как бы самого софта этого, то там, наверное, это понадобится. А когда вас интересует что-то, связанное с сетями, то, опять же, как бы можно подумать, что тут нужны графы. Но это опять зависит от того уровня, на котором вы работаете. Если вы там работаете на высоком уровне абстракции, в том плане, что вы работаете на уровне приложений там, или на уровне железных сетей, наверное, теория графов ну, так вот сразу неприменима. Но я говорю, мои знания вот такие прямой связи ограничиваются тем, что компьютерное зрение, дополненная реальность и графика – это линейная алгебра, а может, ты расскажешь, вот какие еще области математики явно связываются с какими-то темами в программировании, в разработке? Я застал в тупик. Я здесь больше, знаешь, этот, мне надо было с собой парик купить, блондинки. Я, конечно, что-то помню, но чтобы говорить это для людей, это не очень мне кажется. Ну, я просто тоже не... Я, единственное, конечно, могу сказать, вот ребята пишут, какие для чего. Ну, говорят, что, например, разрабатывать на Haskell теория категории не нужна. Я, в принципе, согласен, что если вы просто как бы изучаете, как это работает в языке, то нет. Но очень многие, кто пишут на Haskell, ее знают. То есть это больше такое, знаешь, не то чтобы там необходимое приложение, но Haskell – это тот способ, который позволяет, собственно, например, ее изучить. Mm-hmm. Вот. И как бы пользоваться этими понятиями. Да, различные вещи, связанные там монады, моноиды, функторы и так далее. Это все оттуда. И это такой хороший, кстати, один из классных способов изучения такой достаточно сложной математической теории, потому что есть язык, который полностью ее имплементирует. Да, это вообще фантастическое. Притом я никогда не знал об этом, в смысле о том, что Haskell основан на этом. Я в принципе, с Haskell знаком. Я изучал вот эту абстрактную алгебру, и мы там вкратце проходили все эти группы, все эти абстрактные структуры. И для меня вот открытием было, когда ты начал рассказывать про монады, моноиды, о том, что это та математика. Ну, базовые вещи, то, что ты говоришь, это теория множеств. Вот куда без нее? Она вообще везде, во всем. Это и базы, это и типы данных. Это все абсолютно, с чем мы работаем. И действительно очень много видно проблем, причем это на таком прикладном уровне. Например, правильный способ взгляда на базу данных, когда вы с ней работаете, это как раз на множество, да, и операцию с ними. Но видно, что многие разработчики это так не воспринимают. И это приводит к тому, что когда они пытаются на SQL что-то конструировать достаточно сложное, ну, заходят в тупик просто потому, что вообще не с той стороны смотрят. И даже у них в голове не может родиться решение просто потому, что они это не воспринимают так. Это вот один из таких примеров, где вот надо в обычной жизни этим пользоваться и понимать это. Вот. Это ну вот... плюс написание языков программирования. Это целая куча уже достаточно прикладных теорий, может быть. Ну, не таких, может быть, обширных, да, но там есть и теория типов, например, да. Опять же, теория категорий, когда мы про Haskell говорим, алгебраические типы данных. Функциональное программирование, которое базируется на лямбда-исчислении, и много-много-много вот таких вот вещей. Угу. Ну и тоже одна из таких тем, которые просто нужно знать и понимать, это комбинаторика и статистика, в принципе. Да, комбинаторика. Ну, много где. Вот, да, Кирилл постоянно говорит о этой проблеме состояния, о том, что они плодятся и почему это вообще проблема, причем здесь пользовательский интерфейс. Тут, я думаю, тоже не буду спойлерить, но у кого есть возможность, приходите завтра на доклад Кирилла. С комбинаторикой очень прикольно, потому что вопросы звучат очевидно, а ответы, ну, не знаю, мне не кажутся очевидными. Наверное, потому что я как бы не математик. Если ты больше этим занимаешься и мыслишь постоянно числами, то эти формулы, возможно, тебе сразу кажутся очевидными. Я бы, знаешь, как поделил, Рахим, вот особенно я буду как бы, знаешь, вот в этом, в нашем сегодняшнем вебинаре такого тупой еще тупее в двух ролях. Отлично. Как, знаешь, со стороны такой пользовательской. Я для себя делю математику вот на таком, знаешь, таком примитивном уровне, абстрактную и конкретную. Вот комбинаторика и вообще дискретка в целом – это очень-очень конкретная математика. Она тривиальная в плане того, что там есть формулы, есть числа, есть вычисления, есть понятный результат. Mm-hmm. Когда мы начинаем копать в линейку функан и подобные вещи, то ты там просто теряешься, потому что тебе реально нужны совершенно другие извилины в голове, чтобы работали. Это вообще ортогональная какая-то вещь. Да, да, я согласен. Поэтому я хочу посоветовать именно дискретную математику как тему. Если вы просто, как бы, вам просто хочется по какой-то причине что-нибудь повтыкать в математике, то вот идите в дискретную математику, там много всего. Вкратце, идея дискретной математики в том, что, и когда я это узнал, мне сразу показалось, блин, это супер, вот это вот, это то, что надо, это самое лучшее. Потому что в школе нас мучили математикой недискретной, нас мучили интегралами, нас мучили бесконечными вот этими числами, и меня все это бесило, я это не понимал, я не понимал этом применения, я не понимал, как с этим работать, я лажал, и, короче, просто было все плохо. Потом я прихожу в университет, и мне говорят, а вот есть еще такая математика, она называется чистая математика. Я думаю, многообещающее название. И она реально чистая, потому что она чиста от кусочков. Она работает только с целыми числами, это, если вот так вот очень грубо, это математика интеджеров, все. И идея в том, что это математика, которую интересуют просто вопросы о структуре всего, что связано с целыми числами. Они забивают сразу, вот особенно, ну, это зависит от учителя, многие сразу пытаются там находить практическое применение. У меня был классный учитель, которому часто задавали вопрос, типа, а зачем вот это все нужно? Зачем? Вот вы тут рассказали, типа, есть такая алгебраическая структура у нее, она вот так вот замкнута, у нее такие свойства, и что? И зачем это нужно? И он злился, и он говорил, как бы, мне плевать на ваши, на ваши эти проблемы, для меня это не проблема, это математика, это прекрасно, это просто офигенно. Вот факт. Как бы, то, что вы там это примените или нет, меня не волнует. То, что там потом появится криптография, они будут это использовать для шифрования данных, как бы, ну, здорово, для меня эта ценность не увеличивает. И это, правда, такая область математики, которая может приводить к таким реакциям. Она просто чудесная, она интересная, там просто строится абстракция на абстракции и получаются интересные свойства. Вот. Дискретная математика – это очень широкая тема, туда входит комбинаторика, туда входит теория чисел, графы, абстрактная алгебра, и вот туда уже начинается такая, знаете, неочевидная, ну, можно сказать, наркомания, вот эти вот все группы, кольца, моноиды – это просто некие выдуманные структуры с какими-то свойствами. И я так понимаю, это все появилось, когда математики не парились, и просто их интересовало то, что можно найти среди целых чисел. Вот они посмотрели на все эти целые числа и думают, окей, ну, их можно разделить на какие-то категории. Можно сказать, есть четные числа, есть нечетные числа. Есть еще простые числа. Окей, они интересные, может, с ними что-нибудь получится. Давайте поищем какие-то паттерны, может, простые числа как-то можно определять. Оказывается, нельзя, оказывается, там не находится паттерн. Окей, давайте придумаем какое-то свойство и посмотрим, как ведут себя числа с таким свойством. И начинают. И вот там самое интересное название, потому что, когда ты изучаешь какую-нибудь тригонометрию, то там все, знаете, вот это вот греческое какое-то, занудное, какие-то там косинусы, тангенсы и эти оси ординат, все, короче, какое-то занудство. В дискретной математике, в теории чисел, есть такие понятия, как злые числа, числа-близнецы, ну, то есть там люди вот реально веселились. К Кстати, я тебе хочу сказать, что вот дискретка реально это такой прикольный предмет. У меня, наверное, из всего, что было за мои два курса на прикладной математике, у меня, в отличие от тебя, вообще была математическая полностью специальность, и там программированием почти не пахло, и там по дискретке у меня было 5, не напрягаясь вообще. Я, конечно, ничего сейчас не помню, кроме немножко комбинаторики, но и вот для меня пока дискретка как бы осталась комбинаторикой. Но в целом я помню, что мне очень нравилось, было очень просто. Вот. Кстати, ты забыл про, знаешь, какую топологию. О, вот топология меня со школы очень сильно интересовала, но я никогда ничего не изучал, и все эти курсы прошли мимо меня, к сожалению. Но топология, да, это тоже офигенная тема, частично связанная с графами, и она вот тоже из такой сферы, что она просто сама по себе интересная, и ты что-нибудь в ней изучаешь, и тебя, скорее всего, не будет парить. А зачем это? Ну, это просто прикольно. Это просто есть интересные неожиданные свойства, типа, помните вот эту задачу с картой стран, которые нужно разукрасить, используя определенное количество цветов? Вот эти штуки меня просто, как это сказать? Я не помню задачу такую, что там. Сейчас. Нет, что-то знакомое очень, но я не помню. Раскраску карты, по-моему, так по-русски, если назвать. Проблема четырех красок. Всякую расположенную на сфере карту можно раскрасить четырьмя красками так, чтобы любые две области, имеющие общий участок границы, были раскрашены в разные цвета. А, слышал. Так теорема звучит. Это не совсем топология, да, это... Куда это... К чему это? Ну, в общем, это дискретная математика. К чему это? Такие специалисты видимо. Ой, чуть тут такое у вас? Да, ребят, мы вот там просто пишут, я хочу сказать, ну, цель Рахима, и вообще мы такие стремимся к абстрактности, как вы видите, ну да, мы такие. Мы хотим больше накидать вам слов, просто показать, что вы увидели, вот и все. Да, я говорю, мне просто... Я завидую немного тем, кто... этим занимается, и они просто болеют. Вот знаете, если канал на Ютубе Numberphile, где математики всякие там, ну, к ним приходят, снимают видео, они, это университетские преподаватели обычно, и они с горящими глазами рассказывают вот про такие свойства. Они рассказывают, естественно, они профессионалы, они там могут долго и интересно об этом рассказывать. Они живут в этом мире, и там просто офигенно. Это вот как Перельман, да, по-моему, отказался от премии в миллион, там, по-моему, долларов. Он сказал, как бы, зачем мне деньги, когда я управляю Вселенной? Что-то такое. Если вас туда затянет, то как бы, это очень круто. Я советую. Опасно это, судя по Перельману, это очень опасно. Да. Ну вот, дискретная алгебра – это то, что я советую просто посмотреть. Как минимум, взгляните на теорию чисел. Если вас интересует все же, зачем это нужно и как это можно, хотя бы как это можно применить, то с теорией чисел все легко. Все, что вот сейчас происходит, и то, что вы смотрите нас, возможно, благодаря теории чисел, потому что у меня сейчас в Hangouts написано HTTPS. Это значит, наше соединение шифруется, используется какой-то алгоритм шифрования, и там используется теория чисел. Там используются свойства... В частности, там используются свойства той области теории чисел, которая занимается арифметикой модуля. Модулер, вот это вот, деление по модулю. Там в основе все очень просто. Там сложные доказательства, то есть если вот именно заморачиваться, то там, да, много работы. Но когда все сходится, то вы понимаете, почему, используя простые числа и используя арифметику по модулю, можно шифровать данные так, что их, в принципе, ну, физически почти невозможно расшифровать. И поэтому мы доверяем, и когда вы платите нам на Хекслите через Stripe, то мы не боимся, что кто-то перехватит и вашу кредитку украдет. В принципе, криптография, да, это вообще отдельно интересная тема, и туда можно пойти. Ну, то есть это не такая специфическая, как там, не знаю, разработка баз данных, но там требуется, да, вот там требуется именно эта область математики. Та область математики, которая находится, точнее, та область, не знаю, знаний, которая находится на стыке математики и информатики, это то, что по-русски называется теорией алгоритмов, и, мне кажется, английское название чуть более удачное, оно называется theory of computation, теория вычислений или, не знаю, вычислимости. Это область, которую интересуют математические свойства железа, компьютеров и софта. Их интересуют вопросы. Она появилась, по-моему, в годах 40-х, когда появились первые вычислительные машины. И это были в первую очередь математики, кто этим занимались, математики и инженеры. И математикам, естественно, стало интересно изучить свойства этих машин. Ну вот, типа, у нас есть машина, она может там высчитывать очень сложные формулы. И казалось, блин, возможно, она все умеет теперь. Возможно, все наши проблемы в итоге будут решены, как мы будем делать все больше, более быстрые компьютеры. Где вообще лимит у этих машин? Есть ли какие-то задачи, которые они не могут выполнить в принципе? И есть ли разные классы задач? Есть ли задачи... Ну, то есть можно ли как-то поделить математики вообще, особенно вот те, которые занимались чем-то связанным с дискретной математикой, они любят делать категории. Им захотелось как-то категоризировать программы там, или задачи, которые решаются на этой машине. И из этого появилась целая область математики на стыке с информатикой. И вот здесь есть тема, которая как бы с одной стороны может показаться далекой от реальной жизни, с другой стороны, вот Кирилл постоянно ее поднимает и говорит о том, что это обязательно нужно знать. Это теория автоматов. Давай, Кирилл, ты расскажешь вкратце, что это и зачем это нужно. Слушай, я тебе, знаешь, скажу на математическом уровне, как с выкладками, я тебе точно этого не расскажу. А, нет, но этого никто не требует. Это была бы очень жестокая подстава. Ты хочешь, чтобы я теорию рассказал? Не, я хочу... Давай так, ну, мы теорию вкратце расскажем. Есть состояние, есть какая-то таблица, которая описывает, что... Давай больше так это, как мы любим, с жизненной, так сказать, позиции. Давай. Все, что меняется, это конечный автомат. Не слишком я обобщил? Все, что меняется дискретно, давай так. Окей, да, когда мы можем вычленить какие-то состояния. Да. Поэтому... Конечные автоматы, вокруг вас все. Ваша машина, вы сам, потому что человек, например, бывает живой и мертвый, он переходит только из одного состояния в другое. Тут как бы транзишн только в одну сторону. А немножко беременна, типа так. Да. Обычные машины, вединговые. Короче, вся электроника, все абсолютно. Почему я привожу пример из реальной жизни? Потому что проще, как бы вы сами с этим сталкиваетесь явно, и вы понимаете, как это работает. То есть, например, если вы на ручник поставили машину, то она находится в определенном состоянии, в котором, по идее, невозможно и должны быть невозможны какие-то действия. Но за счет того, что нет обратной связи, нет, как бы, ну, например, на механике какой-нибудь, да, вы на ручник поставили и можете поехать. Ничего хорошего. Нарушился инвариант конечного автомата. И, соответственно, любой способ коммуникации с машиной, опять же, с человеком, с вединговой машиной, со всем, что имеет те же самые состояния, это как раз попытка перевести его в другое состояние. Весь UI абсолютно, все абсолютно интерфейсы являются конечными автоматами. Вы делаете какое-то действие, нажимаете какую-то кнопочку, и система переходит в новое состояние. Соответственно, в коде у вас все... Вот давайте так, программа — это конечный автомат вообще в целом. Программирование — это... В принципе, управление конечными автоматами. То есть, в принципе, мы только это и делаем. И если вы помните, у нас был второй вебинар как раз на тему разбора задачи, где я как раз именно это хотел донести, и мы решали задачу с помощью конечных автоматов, перебора строки и вычленения каких-то там слов. Я уже не помню подробностей, но смысл в том, что я показал пример автоматного программирования, которое вот явно выделяет эти состояния, и, соответственно, имеет какие-то плюсы, когда у вас это состояние неявно. Потому что рост количества этих состояний и переходов между ними – это, собственно, самая большая проблема. И это, в общем-то, и есть проблема, которую мы решаем при программировании. Все, что вообще существует, это, по сути, вот, как говорят. То есть как бы вы красиво ни писали, что бы ни делали. Рахим, поправь меня, я могу сейчас... Я всегда это слово забываю, где ставится ударение. Энтропия ведь? Да, по-моему, да. Не энтропия. Я не слышал. Ну, это степень, да, мера хаоса. То есть у вас да. Любая система стремится к максимальному хаосу, и она это делает. все, что вы можете как программист, это сдерживать ее и максимально как бы не давать ей расходиться, но она все равно это будет делать. Любая новая строчка кода увеличивает меру хаоса. И конечные автоматы вам очень сильно позволяют, то есть вообще понимание знаний очень сильно позволяет понимать количество вообще вариантов переходов системы, как ими управлять, как их уменьшать, их количество, и как бы держать вообще это в узде, понимать, что происходит. Поэтому вы просто вспомните даже, когда вы, например, решаете какие-то простые совершенно задачи, иногда бывает такое, что вы в трех строчках не можете разобраться. Вот просто там можно тупить часами, мозг кипит. А если хорошо посмотреть на эти таски, кстати, я это уже говорил, по-моему, эту фразу, и этот пример приводил, вы можете заметить, что это происходит не потому, что у вас там хитрые конструкции, скорее всего, а потому что у вас как раз там в этом небольшом кусочке кода сосредоточено много переходов и состояний. И это сложно. Это бывает часто в циклах, при всяких ифах, там, 5-6 переменных. Ну, просто, чтобы примерно понимать, Рахим, можешь применить комбинаторику в конечные автоматы? Если у вас есть цикл, и в нем меняется 5 переменных, сколько у вас... Вот мы пытались сегодня разобраться. С точки зрения комбинаторики, давай мы просто придумаем, типа, возможно ли у нас повторение и имеет ли порядок значения. Вот, например, у нас есть 5 состояний, и переходы – это что? Это знаешь, сколько состояний? Сколько? Мне сегодня сбросили, как бы, как это визуализировать и как увидеть, да, возможные переходы и соединения. Это называется полный граф. То есть мы просто рисуем по кругу все эти точки и все абсолютно друг с другом соединяем. Получается многоугольник, у которого внутри вот так вот все закрашено. И формула там n минус... Что-то типа n минус k делить на... Нет, n делить на n минус k. Просто это очень напоминает комбинаторную перестановку без повторения. Да. Только там n факториал, деленный на n минус k факториал. Да, да. Вот. И я сегодня как раз, когда делал доклад, готовился к завтрашнему докладу, презентацию делал, там мне как раз вот эта формула полного графа вышла. И как бы я сразу увидел такой, точно, вот она. То есть, да, там просто офигенный рост получается состояния и сложности. Так, пока не забыли. Люди тут говорят, мы думали, вы посоветуете книжки. Вот у тебя, кстати, есть советы по книжкам? Ну, по математике, честно говоря, нет. Я посоветую... Есть два класса книг, одни такие фановые, то есть, ну, просто интересно почитать, это легкое чтиво, а другие – это если вот вы хотите заморочиться и что-то изучать. Из легкого чтива я очень советую Flatland. Это не совсем математика, ну, то есть это не совсем то, о чем мы сегодня говорили, это как раз про измерения. Это художественная книга, где дело происходит, как бы сюжет разворачивается в двухмерном мире, в мире, который находится на плоскости. Очень необычно и тоже как бы развивает абстрактное мышление. Non-fiction, или как это, не художественная книга, но очень интересная про историю математики, называется «Последняя теорема Ферма». Она посвящена теореме Ферма, но там рассказывается много историй о том, как вообще к этому пришли, как к этой задаче поступались, как математика развивалась. Это просто очень интересная книга, серьезно. То есть даже если вам вообще не кажется это интересным, она захватывающая, ну, мне так показалось. Этот же автор, Саймон Сингх, как-то так его зовут, он еще написал книжку про математику Симпсонов. Над шоу «Симпсоны» работают много людей, в том числе много ученых. И они, и в «Симпсоны», и в «Футураму» любили вставлять всякие математические штуки. Например, в «Футураме» этого еще больше. В «Футураме», кстати, есть там на заднем плане, однажды на книге написано, что пи равно NP. Они там типа доказали в будущем. И этот автор собрал всякие вот эти детали из мультиков и написал книгу. Она тоже очень интересная, но я ее не читал. Мне ее многие советовали. Если вас засосет, и вам захочется чего-то более серьезного, то вот Немногие, наверное, знают, что у Кнута, кроме самых знаменитых книг Кнута, есть книга по математике, называется «Concrete Mathematics», и она посвящена именно математике для того, кто изучает информатику. И это вообще очень тяжело чтиво, я не осилил, честно говоря. Но она лежит на столе у тех, кто этим профессионально занимается. Также отличная энциклопедия – это Princeton's Companion to Mathematics. Это такая толстая книга, которая не имеет определенного порядка, то есть там просто она как энциклопедия, там собраны разные темы, и это совсем, то есть, серьезный уровень, если вы хотите пойти учиться куда-то. Вот. Из курсов, да, я советую Khan Academy, они очень прикладные, то есть они там все изначально задавалось для подготовки школьников, подготовки в том числе к экзаменам, но мне показалось, там объяснение очень приятное и хорошее. Если кто-то в чат поскидывает хорошие курсы и видео на русском языке, то будет тоже хорошо. Я, к сожалению, не посоветую. Слушай, я, кстати, знаешь, что скажу? Вот все-таки сейчас развелось открытых платформ, ну, даже не платформ, может быть, просто выкладывают, связанных с университетским образованием, где какие-то вещи читаются. По-моему, OpenEDU какая-то штука есть. И я недавно даже вакансию туда видел, в Фейсбуке пролетал. Ну, Lectorium, соответственно, тоже есть, да. Угу. Ну и плюс, да, мы, конечно, более прикладные, хотя у нас закос, если в фундаментальщину, то он больше в компьютер-сайенс все-таки, а не в такую прям чистую математику, то, я думаю, тот же степик, он в этом плане как бы более такой приближен к тому уровню, связанному с математикой базовой. Я думаю, там тоже что-нибудь подобное есть. Да, я недавно видел новость, что еще несколько российских университетов начали работать с Coursera, по-моему, или с EDX, в том числе MFTI, MIFI. В общем, такие серьезные университеты, которые именно наукой занимаются. И я уверен, там тоже скоро мы увидим курсы, в том числе и по математике. Так. Вопрос: в университетах по специальности компьютер сайенс бывают программы занятий с 1 по 4 курсы. Там и математика есть. Стоит ли доверять таким программам? А если да, то где вообще компьютер сайенс хорошо учат? Ну, то есть, да, как бы доверять стоит тем университетам, которым стоит доверять. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Нужно смотреть именно конкретные университеты и конкретные программы, какие там преподаватели. В целом, ну, на своем примере, я учился в таком самом типичном, то есть никакой там не топовый, не известный, обычный типичный университет в Северной Америке, и общался с людьми с других очень типичных университетов с того же континента, и показалось все очень похоже. Ну, то есть там не было никакой особой разницы. При этом мы очень часто в учебе использовали видеолекции от топовых университетов, от Стэнфорда и MIT. И не считая того, что обычно там более харизматичные, более веселые, не знаю, учителя, база давалась почти одна и та же. Не заметил очень большой разницы. Ну, то есть я заметил, конечно, большую разницу между тем, что мне преподавали в Казахстанском университете и в Канадском, но где-то там, на Западе, мне кажется, все более-менее равномерно. Но у меня не очень много опыта, так что я не могу вам точно сказать. А я могу немножко сказать про свой давай, опыт. Но он давай. Такой тоже на базовых совершенно. У меня было 2 года мехмата, ну как мехмат, прикладная математика в Ульяновском политехе. А потом после армии, когда я уже все забыл практически, у нас там еще в те времена была, там 10 лет назад, там была возможность учиться по скидочной модели. То есть мы без экзаменов поступали при определенном наборе количества баллов какого-то, но там вообще совершенно отдельные экзамены, прям в части, бла-бла-бла. Я поступил в МГУ на мехмат и учился там 1.5 года. Но на самом деле это был даже не первый курс, это был подготовительный курс, который тебя, соответственно, готовит к первому курсу. И я могу сказать просто по опыту вот, общения с реальными вот, живыми преподавателями МГУ и вообще в целом нахождение там, уровень по сравнению с нашим родным политехом, это земля и небо. Там огромное количество людей, которые не просто увлечены своим делом, они вообще какие-то безумные фанаты. Они очень вдохновляюще рассказывают, они очень хорошо понимают, что они говорят, и они хотят тебе это донести, и они умеют это себе доносить. То есть, например, я вот учил там, даже банально, знаете, какой у меня вопрос, я помню, волновал. Помните, с чего начинается матан? Вы пришли такие, и вам там предел, и давайте представим, что для любого эпсилон больше нуля. Оно у меня прямо вот отпечаталось на внутренней стороне черепушки, это определение. Меня всегда волновал вопрос, как можно было так извернуться, что они вот дошли до такого определения? То есть почему определение начинается с какого-то определения непонятной штуки эпсилон? У тебя никогда не было такого? Вот мне почему-то весь мой университет, это, ну, как-то нервировало, то есть почему так? И никто никогда в жизни не объяснял. То есть всегда было последовательность из серии вот лемма, теорема, бла-бла-бла, и у тебя в голове всегда один вопрос. Зачем, почему и почему вдруг возникло это? И там было все по-другому. То есть реально, я, конечно, сейчас уже многие вещи тоже не помню, но я помню, что матан по-настоящему я уже понял там. Как бы вот как у тебя, знаешь, когда там что-то щелкнуло в голове, и ты такой, а, да. И я начал там объяснять это людям. И какие-то еще дисциплины я сейчас уже не помню, но, в общем, МГУ, да, это окей. Да, конечно, очень сильно зависит от того, в каком стиле и кто вам будет преподавать. Очень легко вообще отбить любое желание на это смотреть. Так что, если вы, будучи взрослым, задумались о том, чтобы там поехать куда-то учиться, то об этом вообще, наверное, стоит в следующий раз, ну, вообще как-нибудь поговорить, о том, что многим кажется, что это мега дорого и просто невозможно взять вот там, не знаю, и вообще тупо там, мне типа 30 лет, я поеду учиться. И многие забивают на эту мечту. Возраст ничего не значит, это раз. Есть куча недорогих и очень немало бесплатных способов получить образование, второе образование, второе высшее, или там, или магистратуру в Европе, в первую очередь в Европе, чуть меньше в Северной Америке, но, правда, много способов. Я знаю много людей, которые просто, ну, вот они решили, и они там, не знаю, год парились, у них это получилось, и это не какой-то там один из миллионов. Если интересно, то отдельно еще там расскажу, понакидаю ссылок. Это в первую очередь всякие государственные программы, всякие стипендии, которые происходят каждый год, где есть уже наработанные схемы, по которым можно пройти. Вот. Я скинул в чат еще одну ссылку, книгу, которую я мечтаю прочитать, мне ее просто очень-очень много советовали и много читал про нее. Это Гёдель, Эшер и Бах. Музыканты? Бах – это музыкант, да. Эшер – это тот художник, который рисовал фракталы? Невозможные картинки. Возможные фракталы тоже. Ну, помнишь там, где лестница, да, конечно, уходит туда? А Гёдель – это математик. И эта вот книга, она изучает очень явные связи математики, искусства и музыки. И, о том, и изучает то, как человек мыслит, как это вообще все можно связать. Золотое сечение, небось, там какое-нибудь, да? Я не знаю. Там, говорят, там очень круто. Ну, то есть, если кто-то, вот, может, в чате читал или читает, то советую. То, в смысле, посоветуйте, расскажите. Она у меня на полке, как бы, не знаю, когда до нее дойду. Это очень серьезная книга. Так. Под конец хотел поговорить про алгоритмы. И тут вот тоже снова как бы явная тема, которая, ну, не знаю, если клепать сайты, то можно не задумываться, но полезно иметь общее представление. Напомни, когда человек приходит к тебе на собеседование, естественно, я понимаю, что ты от него не требуешь, чтобы он там знал все бего, нотацию и мог все это, но вот само понимание того, что можно оценить сложность алгоритма и сравнить какие-то алгоритмы, ты это требуешь, да? Слушай, это обязательно надо знать. Как бы ты, в принципе, ну, без этого можно не чудить, и ты будешь чудить. Это must have. То есть, да, прямо узнать там логарифмическое, экспоненциальное, еще какие-то сложности, как они там выводятся, какие-то закономерности хитрые, это все не нужно. Но на банальном уровне понимаешь, что если ты вложенный цикл написал, то это а-та-та чаще всего. Ну, как бы это обязательно, да. Если мы, опять же, делаем что-то больше, чем просто какие-то там сайты-визитки и под Bittrex разрабатываем. Ну, кстати, знаешь, я еще хотел одну штуку затронуть, но это будет... Я не могу глубоко откопать, но я чуть-чуть совсем об этом знаю. Мы говорили про конечные автоматы и вот про сложность, связанную с большим количеством состояний, и, в принципе, невозможность физического тестирования всех возможных состояний. Одна из таких очень сложных тем в компьютер-сайенсе и она прикладная – это распределенные системы. И я далеко не эксперт в этой области и вообще... То есть такой человек со стороны, просто прикольно, интересно, всякие там алгоритмы, что там происходит, как это работает. И вот сложность всей этой истории связана как раз там с кап-теоремой и вообще с тем, что у вас действительно количество состояний там невообразимо огромное. И все это может привести к коллапсу в каком-то там при хитром там совпадении различных свойств. И мы недавно, ну как недавно, уже больше года назад встречались с ребятами, когда еще Эхо было, не Machine Zone, в Ульяновске. И... У них там работает Денис, парень, он математик. Он мне показывал программу, в которой описываешь, собственно, алгоритм работы вот твоей системы распределенной с различными состояниями, переходами, и она эмулирует все возможные, ну, не все возможные, но она эмулирует работоспособность этой системы и показывает на тебе на какие-то ошибки. Для этого существует специальный язык. Там есть КОС, по-моему, язык называется, он для доказательства теорем. Я думаю, что Рома Гордеев в чате может об этом что-то сказать, я потому что, ну, как бы так, со стороны, окей, круто, доказательства – это прикольно. Но конкретно эта штука, по-моему, TLS или TLC, что-то такое. Изначально я прочитал про нее то, что Amazon использует эту вещь для выявления ошибок в различных сервисах распределенных, например, в S3. И они писали какие-то там космические цифры, которые эта штука позволила им выявить. Без реального запуска, без реальной эксплуатации, а вот просто на том, как оно запрограммировано с точки зрения, вот, видимо, конечного автомата, какие возможны ситуации, в которых произойдет коллапс. Вот. И ребята, в общем, в Эхо экспериментировали с этим для того, чтобы доказывать корректность работы их систем на Эрланге от Эхо. Это, вот, блин, такая... круто. Да. Может, кто-то знает, подскажет. Я не очень помню, но это очень круто. Чего говорить? Слушай, а вот личный вопрос. Тебе не хочется туда? Математика? В смысле, ну да, то есть в более глубокую область, где ты можешь связывать математику и программирование куда-то глубже копать. Ну, сейчас-то мне как бы бизнес интереснее так-то в жизни. Ах ты! Да, потому что уже все, уже не хочется, да, всем этим... Не то чтобы заниматься, баловаться, но в целом всю свою сознательную жизнь, после того, как я вдруг понял про программирование чуть больше, это произошло, ну, да, на самом деле, недавно, когда меня Лев Валкин прокачал по функциональному программированию, и я вдруг осознал, как оно работает и откуда ноги растут, и что важно. И вот после этого, да, я как бы постоянно читаю, изучаю, смотрю, потому что мне людям приходится постоянно об этом рассказывать, и надо делать лицо умное, что ты что-то знаешь. Вот. И да, то есть все время возникает такая мысль, блин, как было бы круто вот туда прям окунуться и там жить и плавать в этих формулах, заниматься этим все время. Да, это было бы круто. Но, кстати, знаешь, я вот сейчас потихонечку теорию категорий учу. У меня было много подходов, и один из подходов был черт знает когда. Вот. Докачиваю Haskell до уровня, чтобы можно было прям людям там спокойно об этом рассказывать и какие-то более высокие абстракции, более интересные вещи. Я, например, Хочешь про это рассказать? Ну, когда-нибудь, да, когда я уже буду готов об этом рассказывать, не с точки зрения процесса обучения, а с точки зрения... То есть про монады я уже сделал свой первый доклад небольшой в букмейте вот неделю назад у ребят, в гости им ходил. А в целом там идея в том, что теория категорий это некая такая... И про нее в Википедии вообще все про нее говорят. Я вот как со стороны, то есть я не то чтобы такой эксперт там, в этом, я далеко не эксперт. Это очень абстрактная, очень сложная, достаточно сложная теория, которая, по сути, объединяет... ее называют венец, типа, математики. Она объединяет в себе все. То есть у вас есть огромное количество различных дисциплин. Теория групп, топология, поля, кольца, там, все что угодно. Много различных теорий. И на самом деле, естественно, математики всегда пытаются найти какие-то общности, какие-то обобщения и строить, ну, что-то более абстрактное, которое решает все эти задачи. Потому что, казалось бы, зачем нам столько много теорий? Может быть, есть какая-то одна обобщенная теория? И вот на самом деле она, можно сказать, есть. Опять же, с моим, с моим дилетантским взглядом и чтением какой-то литературы. Теория категории, собственно, является неким обобщением, которое выявляет и знает закономерности, то есть того, как... То есть оказывается, что реально вот в этих различных теориях объекты, присутствующие в ней, ведут себя похожим образом. И существует доказательная база, существуют какие-то там теоремы, которые рассказывают о том, как, какие у них свойства, правила, и как они живут и выживают. Ну и вот, соответственно, Haskell — это имплементация этой истории. То есть, несмотря на то, что теория такая достаточно абстрактная, все жалуются на это, что она сверхабстрактная, но за счет того, что существует язык, на котором вы можете вот прям конкретно посмотреть, я надеюсь, что выучу ее намного легче и проще. А зачем? В смысле, не зачем ты выучишь, а зачем этот язык? Зачем взяли эту абстракцию над абстракцией математической и сделали на основе его язык? Какую проблему этот язык решает? Ну, я не знаю конкретно, что было в голове у людей, которые создавали. Ну, в смысле, что они хотели сделать. Но я так подозреваю, что это же все вопрос исследований и проверки способностей реализовать, как оно будет себя вести, насколько это живое вот в реальном исполнении. Очень многие вещи, которые были реализованы в Haskell, много лет. Мы вообще, я тебя в математику, я тебя в программирование спихиваю все время. Не, но... я наоборот хотел именно туда уйти, потому что мне интересно. Это знаешь. Вот просто с точки зрения практической, зачем ты бы сейчас мог выбрать или не выбрать Haskell для решения? Это такая история, знаешь, когда. Все прекрасно знают то, что математики, например, они вообще как бы впереди планеты всей. Физики еще не открыли, а математики уже знают. Да? И вот то же самое в программировании. Лямбда-исчисление было Чорчем придумано в 30-х годах 20 века. 20-го, да, 1930-х. Mm-hmm. Но при этом, ну, собственно, вся наша информатизация появилась там в 50-х, ну, 40-е и 50-е. То есть, собственно, задолго до того, как вообще появились компьютеры. Потом эту математическую теорию наложили... Помнишь, какую она задачу, кстати, решала? Я сейчас... Но она вместе с машиной Тьюринга, они пытались решить задачу как бы категоризации машин. Машин, которые работают и что-то решают. Я точно помню. Я сейчас могу ошибиться в названии, но там был какой-то парадокс, связанный со множествами, о том, что входит ли множество всех множеств само в себя. По-моему, это какой-то парадокс Рассела, что ли, он называется. Я могу ошибаться. И что-то было с этим связано. Ну ладно, не буду обманывать, а то сейчас скажут какие-то дилетанты, что-то рассказывают. Ну, в общем, идея в том, что появился на основе этой математической теории, в общем-то, в первую очередь... И да, там были вопросы вычислимости, конечно. Появился язык, например, Lisp, который вот спустя столько лет он не устарел. И он живет, здравствует, и более того, сейчас у него как бы там типа очередной восход. Его популярность, непопулярность была обусловлена некоторыми техническими проблемами в те времена, но сейчас как бы это меняется, и вот есть, например, Clojure, современный диалект, на котором полным-полно все понаписано, и он не поменялся. То есть, по сути, ничего там принципиально нового не появилось, потому что оно основано на очень таких фундаментальных, крутых штуках, которые вот как есть, так и есть. И более того, например, это же для людей многих шок будет. Они все думают, ну, не все думают, многие думают, что Java там, типа, прорыв. Например, сборка мусора, да? И не только, там много различных вещей. Каково будет узнать людям о том, что сборка мусора появилась в Lisp в 56-м, по-моему, году? Ну, там, типа, начало 60-х, скажем, конец 50-х. И много такого из Lisp пришло в остальные языки. Я сейчас подробности не помню, я когда-то читал про это, но вы можете почитать и убедиться, что да, это все было давно-давно-давно. То есть как бы до C еще было все придумано. И тот же Haskell, он появился черт знает когда. Ему очень много-много лет. И те идеи, и те штуки, которые в нем заложены, и их как бы вот такая фундаментальность, что ли, чистота и возможность, ну, те же самые абстракции, это все настолько оказалось мощными механизмами, что по сей день ни один язык практически, который не является последователем Haskell, не добрались до его мощи и продолжают постепенно, по чуть-чуть впитывать его возможности. То есть там сейчас популярно и модно стало выведение типов, которое появляется во всех современных языках в том или ином виде. Например, это Kotlin какой-нибудь, это Swift, это Rust. Да, то есть все современные языки берут то, что в Haskell было 20 лет назад. Или там, я уж не помню, когда он там появился, по-моему, 90, в начале 90-х. И так далее, и так далее, и так далее. Например, те же самые монады, maybe, option. То есть люди вдруг узнали, хотя для математиков и для тех, кто этим занимался, давным-давно было понятно, что null — это плохо. Да, проблема null point exception. И null pointer — это вообще целый огромный пласт проблем, который, ну, прям серьезно влияет на нас и на то, как мы пишем свой софт. И сейчас это появляется в Яве, например. Спустя, мушкетеры 30 лет спустя. Вот. Так что это, кстати, к вопросу о том, что люди спрашивают, зачем учить Haskell? Вот я там, эти монадные трансформации меня там нагоняют на меня ужас. Haskell — это после Lisp, это абстракция следующего уровня и возможности следующего уровня. Изучая Haskell, вы просто становитесь, ну, вы вообще понимаете, как вот, если с горы смотреть вниз, как оно все там. Вот. Это дает вам очень-очень сильные преференсы при работе, при понимании того, как можно делать по-другому, и вообще, что в мире существует, не существует, что в языке хорошо, нет, потому что все языки, например, ну, вы же понимаете, что идеального дизайна языка нет. И когда вы знаете такие языки и понимаете их, да, вы можете понимать, как бы, что действительно в вашем дизайне вашего языка правильно, стоит использовать, что не стоит, с чем надо быть аккуратнее. И это не будут какие-то сферические на основе опыта знания, они будут вполне себе вот такие, как, зная математику, знаете, как вычислить что-то, да. Ну, знаешь же, как бывает, я постоянно об этом говорю, и даже сегодня в чате было постоянно. Люди спрашивают вопросы, которые, ну, я не скажу, что они нелепые, это неправильно, но они очень, то есть есть вера в чудеса, что типа, а я думал, что вот, может быть, можно по-другому, хотя на самом деле тут вопрос не в том, что можно, нельзя по-другому, а в том, что есть некая теория под этим, которая, ну, определяет вообще возможности решения этого вопроса. И зная ее, вам не нужно там пыркаться в разные стороны и тратить... Это называется, знаешь, борьба с ветряными мельницами. Ну, то есть то, о чем ты в самом начале говорил. Собственно, все эти знания, они и программирование, фундаментальная какая-то математика, они как раз позволяют этим не заниматься. Вы просто знаете вообще, что возможно, а что нет. Да. Ну, вот к вопросу, что возможно, что нет. Если, да, вот вы изучаете Lisp, и вы хотите... Вы послушали Кирилла, и вы поняли, что да, это не просто так придумали, это не какая-то новая модная штука, а там в основе лежит математическая модель, модель старая, модель доказанная, модель вычисления, лямбда-исчисления. Если вы захотите провести аналогичную параллель, но от железа, от компьютеров, то вы можете познакомиться, и это опять, да, будет полезно, да, это хорошо знать, но как минимум это просто интересно, ну, мне кажется. Можете посмотреть на машину Тьюринга. И это просто удивительная идея, удивительный факт, что вот был чувак, стали появляться компьютеры, этот чувак задумался о том, что они могут, что они не могут, какие у них лимиты. И чтобы... Он был математиком, и ему как бы, ну... Транзисторы там и ленточки, это все круто, но ему хотелось какой-то математической модели. И он придумал, что впоследствии было названо машиной Тьюринга, абстрактную такую машину, которую очень легко объяснить, которую из Лего сейчас делают, или там, ну не знаю, ее можно сделать физически. Это просто лента, на которой написаны биты 1, 0 или ничего, или пустая клетка. И просто есть некий сканер, который двигается по этой ленте, по одному шагу вперед или назад, и может считывать, что там написано 1, 0 или пустота. Это операция чтения. И у него есть отдельная таблица, которую, ну, можно назвать программой. В этой таблице написано, описаны некие состояния, и написано, что если ты находишься в этом состоянии, и у тебя там в клеточке написано 1, то сделай что-то. Обычно это или... Запиши что-то вместо этой клетки, или ничего не делай, или передвинься туда, и потом перейди в другое состояние. И в первый раз смотришь на это, думаешь, ну, блин, окей, прикольно, типа, ну, можно что-то двигаться, можно там ленточку, состоящую из определенного количества нулей и единичек, переделать в другую ленточку, состоящую из нулей или единичек. А оказывается, что эта модель применима к любой задаче, и... Теоретически можно описать любую задачу, там, начиная от сложения чисел и заканчивая расчетом какого-нибудь отражения шейдеров в новом Fallout 4 на такой машине с бесконечной лентой. И опять же, да, это чувак сделал в 40-х годах, ну, во время войны. И теоретически любая компьютерная задача, любая задача, которая у нас сейчас вот выполняется на очень сложной и продвинутой машине вроде современного лаптопа, она может быть произведена на такой машине очень медленно, очень долго, но она может быть произведена на такой абстрактной машине Тьюринга. И этот факт, ну, я не знаю, он мне просто, как это, майндфак, мне кажется, это просто очень интересно. А потом вы задумываетесь о том, что через эту модель можно сравнивать алгоритмы, можно сравнивать программы, можно смотреть на то, какие программы существуют, какие программы существовать не могут, какие задачи могут решаться, какие задачи решаться не могут, для каких задач нужен такой компьютер с бесконечным количеством параллельных ядер, там, не знаю, или процессоров. И... Но опять же, если это зависит от вашей работы, если в вашей работе это напрямую никак не проявляется, то, мне кажется, это понимание, ну, просто тебе дает какое-то абстрактное спокойствие, что ли. Ну, ты... Абстрактное спокойствие. Ну, ты как... Ты... Это не полная загадка для тебя, что там происходит. Тебе кажется, что... И не зря тебе кажется, что ты понимаешь чуть лучше, что за фигня вообще с этим компьютером, почему он именно такими свойствами обладает, а не другими. Угу. Ну, что ж, у меня все. Ну, мы можем поговорить о том, что о чем там спрашивали, какие-то вещи. Ребят, да. Можете сейчас накидать? Да, я смотрю в наш чат. Да, многих заинтересовала тема обучения. Вот, кстати, ты не можешь посоветовать? Ну, я знаю, ты уже посоветовал один, может, еще какие-то хорошие вузы в России? Сложно сказать. Есть общеизвестные все... общеизвестные еще московские вузы, да, это Бауманка, МФТИ, может быть, там, МИФИ, я не знаю, но здесь Рома вот лучше скажет, потому что он там где-то учится и все это прекрасно знает. Для меня Москва, ну, вот так же, как для любого замкадыша, там, какие-то названия, которые он слышал. А сейчас есть еще... Вообще, знаете, куда надо смотреть? Я могу подсказать, как, наверное, правильнее выбирать. Смотрите те вузы, на которых вы найдете кафедры и лаборатории, аффилированные с какими-то компаниями, занимающимися в том числе фундаментальными исследованиями. И это такие компании, как Эбби, Яндекс, Parallels, JetBrains, что еще? Это Oracle, это Cisco. И они все есть в России. Они, например, вот сейчас популярный тренд. Ну, как популярный тренд? Вот есть Казанский Иннополис, да, в котором... Много кто открылся, и вроде как на картинке все хорошо. Они, кстати, меня позвали, я к ним поеду в декабре. Заодно познакомлюсь, сам наконец-то узнаю, что там происходит, как это работает. И выглядит это довольно круто, что говорить-то. Соответственно, вообще, да, кстати, вот хорошая тема. Я помню, мы очень... Я же немножко у нас политехи попреподавал, и вообще в целом мы как бы стараемся что-то делать, то есть у нас там какой-то комьюнити в Ульяновске, мы пытаемся как-то там среди школьников, среди студентов все это продвигать, раздвигать, разбираться. И вот Лев, как бы живя уже там 20 или больше лет в Калифорнии, он рассказывает про долину и как там устроено, почему надо так и что это вообще такое, то есть с точки зрения вот экосистемы. И там большой упор делается на то, что как раз в университетах существуют какие-то прикладные лаборатории, интегрированные с продуктовыми компаниями, где студенты занимаются именно какой-то реальной исследовательской деятельностью. Они получают какие-то результаты, которые потом, возможно, используются. И это реально работает. Это позволяет держать в том числе квалификацию преподавателей, заниматься какой-то практической деятельностью. Но для меня, честно, то есть я об этом знаю исключительно в теоретической истории, потому что у меня этого, к сожалению, никогда не было. Вот. Еще, мне кажется, я старею, потому что я вижу, как у меня этот блестит что-то похожее на лысину. Это же знак как бы хороший. Свыше, что засветилось. Ты еще поглубже в хаскель уйди и посмотришь, как будет. Ага. С другой стороны так же будет. Да, вот тема, которую мы, ну, очень неявно затронули, это если вот хочешь это изучать, то что и в каком порядке. Ну, как я вначале говорил, вот эта база, там, школьная программа, просто какое-то общее понимание, логика. И когда, ну, вот если взглянуть там на какую-нибудь Курсеру и посмотреть курсы по дискретной математике, обычно это вот именно такие обзорные курсы, они даются там на первом, на втором годе, и они за один семестр проходят сразу по куче тем по поверхности. То есть они знакомятся с графами, знакомятся с теорией чисел, знакомятся с топологией иногда, знакомятся с комбинаторикой. И вот это вот супербаза. То есть они неспроста делают именно курс по дискретной математике, который, ну, это очень обширная тема, это так же, как сделать курс, не знаю, по алгебре. И я советую вот такой курс посмотреть. Он может вам просто понравиться сам по себе. А дальше, если вас интересует просто именно для себя изучение, то посмотрите, где вам показалось самое интересное. И если не знаете, то попробуйте теорию чисел. Мне кажется, выше всего шанс. Из тех людей, которых я встречал там, ну, во время обучения, теория чисел нравилась всем. Кажется, всем. Немногие там справлялись, кому-то там бесило то, что что-то там сложное и не получается, но сама тема, сами идеи, сами формулировки задач даже, они просто, ну, как, не знаю, прикалывали всех. В отличие от там матанализа или той же абстрактной алгебры, тут не возникало вопросов, а зачем мне это? Тут возникал вопрос, типа, а как это и правда? Типа, задача стоит, и ты думаешь, блин, а правда, а как это вообще посчитать? Тебе просто становится любопытно. Ближе к алгоритмам, да? Да, да, пожалуй. Угу. Так, что у нас есть еще из вопросов? Ну, ты... А, хотя нет. А, кстати, сколько у нас людей? У нас 95. Угу. Да, отлично. Вот, кстати, про DevZen подкаст здесь упоминали. Мы ребят знаем, надеемся, что они нас тоже, но кое-кто нас знает точно там. И Ваня, кстати, вот, я не знаю, он сейчас в DevZen есть или нет, потому что меня давно там не было. Полчасика еще. Рахим, я выключаюсь пока временно, давай сейчас. Хорошо, на самом деле не полчасика, я тоже хотел уже завершаться, потому что у нас было запланировано полтора часа, и они почти закончились. У Кирилла там... Вы не видите его, но я сейчас смотрю его на маленьком экране, и он там отпрашивается. А у нас офис закрывают, и меня внезапно врасплох заставили. Окей, типа... Я Кирилл офис... выйдет, а скиньте мячик. Окей, ну, давай завершать тогда. Всем спасибо за внимание. Мы можем еще потом понакидать ссылок в чате. И вкратце расскажу, следующий вебинар будет по плану. Через 2 недели мы будем говорить о развитии сообщества. В первую очередь о том, о нашей идее развития локальных сообществ Хекслита в разных городах. Пока в таком в пилотном варианте. И мы вообще поговорим о том, что такое сообщество, почему в нем нужно и полезно участвовать, и какие профиты из этого вы можете получить, кроме того, что там познакомиться с людьми, какие практически вот вам реально, у вас жизнь лучше станет от этого. И да, Кирилл расскажет про создание своего общества, сообщества и то, как его поддерживать, и то, что мы хотим придумать с Хекслитом в разных городах России пока. Да, я немножко похвалюсь. Ну, так, просто чтобы было понятно, почему мы про сообщество разговариваем. Потому что, ну, как бы многие же нас знают, вот мы онлайн там и все. Кто-то знает, что я еще офлайн там что-то делал. Но помимо этого, например, мы в Ульяновске здесь с ребятами много всяких штук делали. Вы, возможно, слышали конференцию «На стачку», которая собирает порядка 3000 человек. Я стоял у истоков ее и был соорганизатором там первой конференции. То есть последней я уже не очень участвую. И в том числе мы проводили огромное количество и курсов от компаний, что-то делали для школьников, вывозили куда-то в лагеря. В общем, очень-очень-очень много всего. Мы собрали очень большое сильное комьюнити. И более того, люди с других городов к нам ездили и спрашивали, как вы это делаете. И у нас так получилось, что некоторые люди, которые вот выросли здесь, в этой среде и под нашим при нашем участии, они потом разъехались по своим городам и стали там мутить движуху. Например, Саша Кириллов, который есть тоже тут в чате, он был моим сотрудником много лет, и вот он сейчас сделал в Саратове, у них там и комьюнити, и митапы, и конференция, которую, к сожалению, не смог посетить, я не помню название, но она типа там 500 или 700, 800 человек собрала. Вот, и у нас будет доклад, как бы наш вебинар будет из двух частей. Первый исключительно «Зачем вам это?», то есть почему программистам нужно в этом участвовать, что такое хакатоны, какие вообще бывают типы движух, зачем это важно, устройство на работу, связи, вот это все. Там очень много аспектов, очень важных, и, ну, видно потому, что люди не очень понимают, как с этим работать и насколько это важно. Это с одной стороны, а с другой стороны, вторую часть мы посвятим именно тому, как, собственно, это делать, потому что здесь есть люди, которые уже хотят и готовы, кто живет в небольших городах, далеко где-то, не обязательно в России, это не имеет никакого значения, и мы будем уже говорить конкретно, какие можно шаги предпринимать, где аккумулировать людей, как повышать их степень участия. И, как, в общем, как вербовать. Да, и как творить добро по всей земле. Да, тут просто в чате шутят, что у нас формируется организованная преступная группировка. Знаешь, мне еще это напоминает? Бойцовский клуб. Мы скоро будем, люди будут перед на входе стоять по три дня под дождем. Как там операция называлась? Какая операция? Уничтожение, что ли? Да, я не помню. Ну ладно. Да. Короче, в следующий раз, когда будет вебинар, мы будем в одной комнате, то ударь меня, пожалуйста. Слушай, я вспомнил, базовая книжка для всех, кто не читал, тот всю жизнь про свою проспал. Я сейчас рэп сочиню на эту тему. Ребята, я даже две скажу. Давай. Одна называется «Занимательная физика», а вторая называется «Занимательная математика». Вот это вот для тех, кому вообще базовый. Даже если у вас не базовый уровень, но вы этого не читали, то вы потеряли полжизни. И судя по тому, как ты чешешь бороду, ты тоже их не читал. Да, нет. Ну, тогда ты потерял. Я занимательную математику, мы в школе ее использовали. Занимательную физику. Это очень-очень крутые книжки, ребят. Я в детстве их прочитал раз по 10 каждую. Вот, так что читайте. Так, сейчас добавим в чат. Ну все, всем спасибо за внимание. До связи. Всем пока. Пока-пока.